13. Будущее черно, но от людей, а не от того, что оно черным кажется мне. Как бы беря взаймы, дети уже сейчас видят не то, что мы, безусловно, не нас.